День сороковой, 7 марта, четверг. Вспоминаю о маминой смерти в сороковой день. Мой отец срифмовал сороковой сороковым, возможно, памятуя о сороковинах. Мама до последнего дня не примирилась со смертью, но притом понимала, что умрет. Разговоров о смерти мама не избегала, даже, кажется, стремилась к ним, заводя все снова и снова. Не знаю, прав ли я, что их не признавал, отвлекал маму и сам старался отвлечься. Моя чрезмерная оттого ненатуральная бодрость, конечно, ее нисколько не обманывала. Другие родные мне души ушли нежданно, а мамина смерть крепла и мужала на моих глазах. Ну и мама не оставила завета. Умирала большая часть меня, и поверить в собственную смерть было невозможно. Роскошная, красивая мама быстро превратилась в сухонькую старушку. Болезнь спрессовала отпущенные ей годы. В последний месяц маминой жизни мое сознание и вовсе будто растворилось. Не могу припомнить, чем себя занимал и что делал. Острая жалость к маме отзывалась жалостью к себе. Остатки сил я тратил на то, чтобы не разнюниться и не ослабеть в последний миг. Теперь понимаю меру своей тогдашней незрелости перед лицом смерти. Я не держал мамину руку. Не был рядом, когда она умирала, то есть не отдал ей последнего сыновнего долга. Тут моя вина, сколько себя не убеждай, что вряд ли кто в силах наблюдать собственную кончину. Я был в соседней комнате. Няня что-то крикнула. Она всегда появлялась в нашем доме, когда наступала беда, словно ее чуя. Я понял, что конец. Мама уже остывала, вся серая, страшная и торжественная. Сбылись мои ночные кошмары, вернее, страшнейшие из всех. А дальше обрыв. Все слова кажутся мелкие и недостойны описать свершившееся потом. Хорошо еще, что мука превышала меру, потому мне не приходилось испытывать ее подолгу. Она набегала волна за волной, с барашком предсмертного ужаса на гребне. И все же признаюсь, что у меня было чувство грозного праздника. Никогда еще существование не открывало себя в столь великой мощи и беспредельности. Я не ощущал в себе даже робкого недовольства судьбой, готов был принять ее грозную правду, уверенный, что вся моя жизнь отзовется вздыбившему ее событию своими дальними и потаенными ритмами. Но то был лишь проблеск, одна из тональностей моего тогдашнего чувства. После маминой смерти я оказался, как никогда раньше и после, нецелен. Сон заканчивается пробуждением. Мне, чтобы проснуться, потребовались годы. Годы прошли, прежде чем разноголосица превратилась в подобие хора. Что осталось после маминой смерти? Выжженная пустошь позади, а впереди невспаханное поле. А я посередке, мембрана, вибрирующая тоской. Время остановилось, совсем как мамины часы в ее последний миг. И все же она утекала где-то помимо меня. Говорят, раз в сколько-то лет меняются все клетки нашего организма, лишь на это мне и оставалось уповать. После маминой смерти, казалось, я и вовсе не существую. Но ведь не только бедой одарили меня родные души. Серую хмарь жизни пронизывали токи высших чувств. Когда я вспоминаю ту пору, то есть слегка касаюсь памяти ее контуров, мне теперь кажется, что именно тогда я жил воистину. Это была самая подлинная эпоха моей жизни, обнаженная, как голый нерв, возвышенная, словно холм, с которого видать во все стороны. Жизнь превратилась в судьбу. Существование стало почти горним, почти безбытным и с каждодневным ожиданием значительного, а то и чудесного события. События духа стали мерой времени взамен часов и минут. Спасибо, мама, за эту плодотворную тоску. Ты одарила меня и моей жизнью, и своей смертью. Мы же, мой терпеливый читатель, награждаем своих детей обманной мелочью, которую в собственной наивности полагаем уменьями. А истинно наградить их способна лишь своей кончиной. Не такой уж, если подумать, грустный вывод. Этот подарок у каждого уже заготовлен. Беда стала для меня источником силы. Не переживи несчастье, вряд ли я бы собрался что-либо написать, предаться этому нелепому занятию, впрочем, помогающему убивать надоедливое время. Ведь по природе я не сочинитель. Могу нанести на лист лишь фантазии собственной жизни. Было бы справедливо посвятить все написанное памяти мамы, но рука не поворачивается, ибо это кажется самоочевидным и напрасным. Я живу словно какой-то придуманной жизнью. Не главной, осуществленной возможностью. Иногда существование кажется довольно прочным, ведь скреплено навыками и долгим уже опытом проживания, но все же чувствуется, что масштаб его ложен, невелики угрозы, ничтожные награды, а истинная жизнь протекает где-то возле, в соседнем пространстве, где, бесконечно повторяясь, разворачивается трагедия гибели родных людей. И этот мир возле мира важнее всего, что с нами произойдет. Оттуда нисходят токи радости и горя. Понял ли ты меня, терпеливый читатель?